и было гораздо приветливее и гостеприимнее, чем в других штатах. Патрон Нормана объявил о нашем приезде двум-трем тамошним семьям, с которыми его самого познакомили заочно. В день нашего приезда нам уже позвонили по телефону, и семейство Джереми Фариша без дальних слов пригласило нас к себе на уикенд. Каждую субботу они отправлялись на свою виллу в Лагуна-Бич на берегу Тихого океана. Я опять-таки не могла не восхититься приветливостью американцев и их готовностью помочь другому. Мы с Норманом приехали в Сан-Бернардино в пятницу. Таким образом, нам предстояло провести в Фронтоне только одну ночь. Ночевка в Сан-Луис-Обиспо просветила меня насчет той тактики, какой решил держаться в отношении меня мой бойфренд. Кроме того, путешествия, первые хозяйственные хлопоты нас утомили. Я ничуть не удивилась, когда к концу нашего первого дня тот, за которым я последовала в такую даль, распрощался со мной на пороге своей комнаты. Но что произойдет завтра? Мы должны были провести у Джереми Фариша две ночи с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник, а хозяева, без всякого сомнения, считают нас мужем и женой. Все решилось в Лагуна-Бич. Нас поместили в комнате для гостей. В ней стояли две одинаковые кровати рядом. «Надеюсь, комната вам понравится», — сказала мне миссис Фариш. Я поспешила ее уверить, что нам тут будет хорошо. Но взглядом я успела измерить узкий промежуток между двумя кроватями. Заглянула также в ванную комнату, такую узкую, что в ней все равно не поместился бы матрас. И я поняла, что я уже перестала быть юной девицей. Образ Нормана, мысль о нем вдруг сразу претерпели изменения. Совсем иными глазами я стала глядеть на того, кто долгое время был мне только милым товарищем. Я усваивала поочередно одно за другим все чувства, которые овладевают девушкой при приближении того, кому она будет принадлежать. Затрудняюсь сказать, стали ли они более приемлемыми для меня из-за этой постепенности, или же, напротив, благодаря ей предстоящее испытание приобретало излишнюю утонченность. Вскоре мы осмотрели всю виллу. Сад выходил непосредственно на отгороженный пляж, к которому спускались по особой лестнице. Было только 11 часов утра. Решили идти купаться, но я не сообразила захватить с собой купальный костюм. Старшая дочь Фаришей, довольно крупная девушка, одолжила мне свой, поэтому я смогла переодеться в ее комнате. Но когда мы с ней вместе сошли на песчаный пляж, я, заметив Нормана, не могла отвести от него глаз. Он уже вошел в море. Вода доходила ему до лодыжек. На нем были лишь узенькие желтые плавки, в которых я уже видела его, когда он приходил в наш бассейн в Беркли. И тело его я тоже уже знала. Совсем такое же, как у большинства молодых американцев, которые почти все сложены прекрасно, но как бы следуя определенному стандарту. И у всех у них мальчишеское начало преобладает над мужественностью. Все они полностью лишены сексапильности и куда менее плотски, чем наши не особенно складные французские юноши. И тем не менее, заметив Нормана, я затрепетала. Я радовалась, что он стоит ко мне спиной и не может видеть моего смятения. Ведь нас разделяла довольно узкая песчаная коса, 10 метров шириной, не больше. Сердце мое замерло, и мне никак не удавалось отдышаться. Боясь подойти ближе, я сделала вид, будто в мою резиновую тапочку попала ракушка. Оттянув край тапочки, я засунула туда палец, подняла ногу и согнула ступню. И застыла. На одной ноге в глупейшей позе совсем как цапля.